Друзья, перезапустила трансляцию. По вашей просьбе трансляцию перезапустила. А чьи вопросы остались без ответа, повторите, пожалуйста, сейчас на все отвечу. Так. Виктор ВКонтакте меня написал. Повторите, пожалуйста, свой вопрос, пока я его не вижу. Да, Петрович, уже поняла. Спасибо большое. Как меня слышно? Последний вопрос, который я видела, был, как написать в личку. В комментариях в описании к каждому видео есть мои контакты. Вы можете написать мне любым удобным способом. Лучше, конечно, если ВКонтакте. Так, спрашивает Олег. Ага, Виктор. Угу. Виктор. Еще раз повторяю свой вопрос. Это был потребительский кредит? И какую? Если да, то срок договора. Ну, в любом случае, если это 2006 год, 12 лет прошло, естественно, что все сроки уже вышли. Если просят отдать вежливо по телефону, то вы знаете направление, в котором необходимо направить данных просящих. Если они направились в суд, то в суде заявляете об истечении срока исковой давности, ходатайство подаете, все, вопрос ваш будет исчерпан. Нин спрашивает, почему я стала этим заниматься. Говорили об этом также на прошлой трансляции, потому что прошла это все сама и помню свои ощущения. Очень понимаю сейчас каждого заемщика, у которого возникли проблемы, потому что у меня также были такие же чувства. Было страшно, было непонятно, но со временем, соответственно, только за счет изучения законодательства, только за счет прослушивания соответствующего контента и просмотра настроения изменились, и я поняла, что не страшно, и кредит это не какое-то пятно на репутации и так далее. Соответственно, хочется донести до масс это все. Чем больше я этим занимаюсь, тем больше хочется продолжать. В силу того, что приходят заемщики, каждый со своей историей. Истории, к сожалению, весьма печальные и но я не могу этим не заниматься, потому что кто, если не я? Олег, который Виктор. Если нет суда, значит, шлите их лесом, если нет суда. Жентос, я тоже вас всех люблю. Стоит ли вообще отвечать на звонки коллекторов? Как выберете, Вадим? Если вы не оставляли телефонов третьих лиц, и никак они не могут их раздобыть, то и звонят они только вам. Соответственно, можете не отвечать на эти звонки, ничем это вам не чревато. Но по опыту, если вы не отвечаете самостоятельно на звонки, то они весь свой энтузиазм направляют на ваших третьих лиц. Соответственно, если вам их не жалко, то не берите трубку. Если вы понимаете, что таким образом могут возникнуть какие-то неприятности, то, конечно, лучше отвечать. Так, Оксана спрашивает по поводу Кузнецова. Компания «Алиам» отвечали на прошлой трансляции. Повторюсь, ко всем относимся хорошо. в любом случае каждый, кто транслирует свои знания на YouTube, каждый, кто показывает, что можно давать отпор, каждый, кто показывает, что нужно не бояться, каждый, кто дает надежду и уверенность в завтрашнем дне заемщикам, достоин уважения. Поэтому ко всем отношусь хорошо. Во сколько раз сумма выплаты может максимум превысить сумму кредиту? 2-3 раза. В 3 раза. А часто звонят псевдокавказцы, имитирующие акцент? Нет, не часто. Очень редко с этим сталкиваюсь. Мне кажется, что этот метод уже изжил себя за 1,5 года, сколько я этим занимаюсь, но было 10 раз максимум. Виталий Шерохин. 9 числа платить Сбер, денег нет, как быть? Ну, если денег нет, ответ очевиден. Если денег нет, то не платить. Сбер отличается тем, что с ним всегда можно договориться. Если у вас нужно понимать, какая у вас ситуация. То есть у вас там может быть, там, я не знаю, 10 тысяч долга, и вам нужно 1000 заплатить, и пока их нет, потом она появится. Либо у вас там 500 тысяч долга, и нужно заплатить 50. Если вы понимаете, что в ближайшее время платить вы не сможете, ну, значит, не платить. Об этом честно сказать Сберу, что денег нет, вы держитесь. И, соответственно, действовать уже дальше по обстоятельствам. Будет ли запись этого стрима? Нет, не будет записи этого стрима. Дальше. Артем. Все коллекторы говорят, все равно рано или поздно вернете долг. Врут. Врут, Артем. Врут. Было бы странно, если бы они говорили что-то другое. Было бы странно, если бы они говорили, ну, конечно, мы понимаем, что вы можете там в судебном порядке решить вопрос, или, конечно же, там бывают разные случаи. Естественно, они, как заинтересованная сторона, должны это говорить. Так, дальше, следующий вопрос. Как не платить приставу, если зарплата официальная и высокая? Алёша, Алёхин, мы в следующем стриме, который у нас будет посвящен вопросам таким, как обезопасить себя от суда, как обезопасить себя от арестов, как обезопасить себя, чтобы платить поменьше, и как сделать судебный процесс подольше, об этом обо всем расскажем подробно. Жендос. Да, реальность, но перезалив видео бывает. Так, Владимир Маслов. А если посылать кредиторов в суд, это усугубит ситуацию с кредитной историей? В перспективе, то не исключаю потребность в кредитных продуктах. Конечно, усугубит. То есть по факту вы взяли кредит и его не отдали до суда, да, вернули его в судебном порядке. Данные в кредитной истории будут сохраняться, и, соответственно, вас не очень будут рады видеть в числе своих клиентов следующие кредиторы. Пишет Citizen Market, один гражданин упертый 3 года кормил коллекторов завтраками, что оплатить в течение 3-5 дней, а потом в один прекрасный день сказал, что будет платить только через суд. В итоге был применен СИД. Ну, молодец. Не знаю, рабочая или методика. Дело в том, что если это были именно коллекторы, коллекторы крайне редко ходят в суд. Поэтому не факт, что сработала именно эта методика. И что без ее использования кредитор в суд пошел бы, обратился бы. Пойдет ли восточка дальше судебного приказа с долгом менее 100 тысяч? А если пойдет, то как скоро? Может пойти. Как скоро? Ну, для начала вынесен ли судебный приказ? если еще не вынесен, то, собственно говоря, пока рано об этом думать. Вполне возможно, что пойдет. Так, в первой части был вопрос насчет звонков на работу. Как повлиять, если сам заемщик не может на данный момент повлиять на ситуацию? Болен в отъезде и т.д. Ну, я думаю, что в данной ситуации необходимо, чтобы у заемщика был ответственный коллега, который готов в этой ситуации ему помочь. То есть от лица компании, да, написать официальное письмо о том, что прекратить взаимодействие, о том, что данная компания возражает против того, чтобы осуществляли звонки по поводу данного человека, что человек не работает, либо работает, но не находится по данному адресу и так далее. Лучше, конечно, если это будет руководитель компании, но если это будет просто какой-то сотрудник, то тоже, я думаю, в принципе, неплохо. Соответственно, как говорила в первой части, что точно так же направляются необходимые, направляется необходимое ходатайство на том, что отказ от взаимодействия. Так, дальше. Если изменился адрес проживания, обязан ли я уведомить банк? Да. И по большому счету проживание или регистрации? Если проживание, то нет. Если регистрация, то да, и это в ваших интересах, потому что если банк, допустим, подаст на судебный приказ, то он уведомление придет по несуществующему адресу. Плюс, если будет договор передан третьим лицам, то, ну, редко, конечно, кто отправляет договор в цессию, но вдруг вам попадется ответственный кредитор, который это сделает, у него не будет вашего адреса, вы не сможете получить. Так. Угу. Дальше. Дальше. Так, СКМ сдулся. Как думаете, когда остальные по тому же пути пойдут? Да, по-разному у всех бывает. Вон у Сергея Петровича есть, и у меня она тоже есть, но у Петровича подольше прима коллег, которая с настойчивостью маньяка звонит, ничего не получает, обламывается, но все равно звонит. Так. Зимир писал, повторю, что скоро наступит СИД, и узнаю, что на счет поступило 10 рублей, которые не платил. Что делать? Заявляйте, что вы не платили данные денежные средства, и по большому счету, как бы, и что? Да, то, что вы боитесь, что СИД будет прерван, нет, не будете. Заявляйте ходатайство о том, что данные денежные средства вы не вносили. Женя, Жандоц, да? Нет, у меня нет подруг, у меня только друзья. Я с мальчиками дружу. Так, Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. В МФО могу оплачивать долг частями, просит целиком. Возможности сейчас целиком нет, плачу частями. От выплат не отказываюсь, начали угрожать, не смейтесь с налоговым кодексом. Ну, а зачем вы платите? Если у вас уже возникла просрочка, вы не можете ее погасить полностью, платите частями, сумма у вас не уменьшается. Зачем вы бессмысленные действия вы осуществляете, скажите, пожалуйста? В данном случае лучшее, что вы можете сделать, прекратить какие-либо выплаты и ждать суда. Все, если вы дорожите своими деньгами, то ждите суда, лучше откладывайте их. Ну, суда с МФО-то, конечно, скорее всего, не будет, но сейчас это кабала. Дальше. Владимир Маслов. Какие критерии приблизительной суммы и сроки хотя бы у Сити? Ситибанк, я так понимаю, и Тинькова. Для продажи долга ходят ли они в суд? Что хуже для кредитной истории, продажа коллекторам или суд? Так, с конца. Для кредитной истории плохо и то, и другое. Одинаково. По поводу Ситибанка, честно скажу, не сталкивалась. Не было у меня прецедентов, да, чтобы не было заемщиков этого банка. Тиньков ходит, да, ходит с иском. Так что вполне возможно. Какие приблизительные суммы и сроки? Тут все, вы знаете, очень непостоянно. Потому что кому-то тот же Тиньков там и на 100-200 тысяч ограничивается судебным приказом, кому-то на 10 тысяч идут с исковым. Есть такая практика. И, соответственно, не могу вам сказать, нет каких-то четких пониманий в этом направлении. Так. Дальше. Ой, я прикольная тетка. Да, я знаю. Будут ли звонить из-за долга в 100 рублей? Сомневаюсь. Так, Алина, у меня 22 МФО. Я вас поздравляю. Тинькофф и Альфа. Просрочки от 5 месяцев. Сейчас сменил фамилию в силу некоторых семейных обстоятельств. Чем грозит? Да ничем не грозит. Собственно говоря, то, что вы сменили фамилию, это не значит, что вас не найдут. Ну и скрываться я бы тоже не советовала. Ну, не платите и не платите. МФОшки отвалятся, скорее всего, Тиньков и Альфа, может быть, сходят в суд, а может, не сходят. Соответственно, что делать? Ничего не делать, ждать. Так, привет с Украины. Украине тоже огромный привет. Так. Ксения, чисто из принципа, не закрывала бы новый кредит заем. Вопрос, дадут ли новый. Ну, скорее всего, не дадут, но напоминаю, что я не рекомендую никогда никому брать деньги с целью невозврата. Подскажите, пожалуйста, если нет никаких доп. Соглашений на руках, значит, не подписывал их, не помню уже, должны же доп. Соглашения быть в двух экземплярах. Ну, должны же быть в двух экземплярах. Все зависит от того, насколько вы были внимательны в процессе подписания данных соглашений. Чисто теоретически вам их могли не выдать. То есть сложный вопрос, но да, должны быть, если вы их подписывали. В чем вопрос? О каком доп. Соглашении вам говорят, которых вы не можете найти? Так, скажите, Алина, у меня перечисляется небольшая пенсия как участника боевых действий на карту Сбера. Они ее заблокируют, так как мне нечем им платить. Если у вас уже есть исполнительное производство, то да, у Сбера и службы судебных приставов есть электронный документооборот, и, соответственно, Сбербанк предоставляет информацию о том, что о ваших счетах. Соответственно, если вы хотите сохранить свою пенсию, то переведите в какой-нибудь другой банк, допустим, там ну, неважно, какой, главное, там не ВТБ и не Сбербанк. А, да, Петрович, могут звонить за 100 рублей, ну, хорошо. Так. В 2011 году взял ноут в кредит, до сих пор ни разу не платил. Они там процентов кучу нарисовали. Сперва звонили, но уже 2 года не звонят. Когда они придут меня описывать или арестовывать? Дэн, спешу вас огорчить. Никогда. Данный долг уже протух, и, соответственно, никто с вас уже ничего не получит. Даже если они вдруг проснутся и пойдут в суд, вы заявляете ходатайство об истечении срока исковой давности и прощаетесь с ними. Так. На руки выдали только доп. Соглашение. Является ли он договором? И в КОС. Какое доп. Соглашение? О чем? Нет, оно, доп. Соглашение не может являться договором, потому что это доп. Соглашение. Так, Дмитрий Лев, повторюсь, ситуация перспективы. Выплатил тело кредиты и уехал в Европу на заработки и жить. Возвращаться не намерен. Какие могут быть последствия при условии, что остались только проценты? Так, ну, естественно, ваш кредитор будет жаждать получения процентов. Соответственно, если вы не намерены возвращаться, то какие могут быть последствия? Если вы живете в другой стране и не собираетесь возвращаться, последствий никаких быть не может. Так. Да, кстати, BeautyX очень хороший вариант получать пенсию почтой. Никто ничего не арестует, очень удобно. Так. Есть ли те, кто действительно выезжает на дом для взыскания и как себя с ними вести? Хороший вопрос, Максим, спасибо за него. Прошу прощения, очень болит горло. Так, почему? Хороший вопрос, потому что, наверное, вот этих вот мифических выездов больше всего и боятся заемщики. Но, к счастью для нас, в данный момент, ну, не то что в данный момент, по моему опыту, никто, никому, никуда не ездит. У меня был единственный случай среди моих заемщиц, когда приходили... На прошлом стриме об этом говорили с Петровичем, что единственный раз был случай, когда приходили люди, представлялись судебными приставами, как впоследствии оказалось, это были представители Почта Банка. Все. Никто никому не ездит, особенно коллекторы, оно им надо. Как себя с ними вести? Если вдруг каким-то чудесным образом к вам кто-то приехал, вы имеете право просто не открывать дверь. И все. Если будут особо рьяно стучать, звонить, то вызывайте полицию, говорите, что неизвестные пытаются вломиться ко мне, угрожают мне расправой. Вот и все. Бинбанк за 1 рубль звонит. Ну, удивляет, конечно, эта бюрократическая система в силу того, что они больше денег тратят на данные прозвоны. Так. Сливать деньги ходят на дом, но и наземники многие. Посылать их, когда придут и вызывать полицию сразу. Да, совершенно верно. Так. Следующее. Очень боюсь что-то пропустить. Последнее время появилась программа оздоровления кредитной истории. Также советуют набрать займов в МФО, выбрать их, чтобы набить записи в КИ. Но ходят слухи, что для банков записи от МФО как красная тряпка. На самом деле нет, я слышала обратное как раз таки, что если брать и вовремя отдавать небольшие какие-то займы, кредиты и так далее, то это очень хорошо. Но на практике не сталкивалась с этим. Так, Эльдар Маратович, который не дописал свое сообщение. Моя знакомая судья говорит, что выносит решение в пользу Тинькова, и договор оферты не противоречит действующему законодательству, а вы, Кузнецов, часто говорите, видимо. Я такого никогда не говорю. Если у вас вопросы к тому, что говорит Кузнецов, задайте их, пожалуйста, Кузнецову. Конечно, только не договор оферты, а оферта. Действительно, и признается судьями, с этим никто не спорит. Если есть где-то в моих роликах это, то, скорее всего, это в порядке бреда было сказано взыскателем Ильяным. Был один банк, спрашивает Артем Теренков. Затем этот банк купил другой банк. Реквизиты не изменились. Как банк должен уведомить меня? Все уведомления должны происходить заказным письмом с уведомлением о вручении. Приставы только в топ-30 банков подают запрос о счетах. Так ли это? Ну, по факту, как правило, это Сбер и ВТБ. Если пристав каким-то образом узнал, что у вас есть счет в каком-то банке, ну, какие-то доброжелатели ему это сообщили, он может подать. А так только Сбер, ВТБ. Как долго Тинькофф идет в суд? Ну, за судебным приказом где-то через полгода идет. Дальше. Есть кредитная карта Тинькофф. Брал в 2012 году на сумму 84 тысячи рублей. На сегодняшний день плачу по каждый месяц по 4 400, примерно за 5 лет. Выплатил больше 300 тысяч рублей. Какой вы молодец. Можно ли не платить вообще? Еще должен. Смотрите сами, сколько они еще от вас хотят, скажите, пожалуйста.